22. Не отступай от мечты и не бойся рискованных поступков. Дасту, как ты? Надеюсь, здоровый и в тепле. Ждем от тебя весточки. На конверте адрес. Вдруг решишь написать или приехать. Это будет счастьем. Мама по-прежнему печет для тебя печенье с малиновым джемом. Оно так понравилось Леону, что вчера он тайком слопал твою порцию. У нас все путем. Завтра вечером должны вернуться Жан с Дарьей. Пока не звонили. Наверное, нет связи. Пусть отдыхают. Во мне живет странная тревога. Надо давление измерить. Сегодня у церкви встретил Салиха, благодаря которому на нашем столе овощи и фрукты. Он ждал машину с партией бамии. Это овощ, другое название — окра. Если не считать тонких волосков, похож на зеленый стручковый перец. Я научился готовить бамию с белой фасолью, красным перцем и репчатым луком. На гарнир рис. Пальчики оближешь. Салих рассказывает, что выращиванием бамии на своем участке увлекался Чехов. Если гений ценил этот овощ, то и нам грех его не любить. А вам сколько отложить, сосед? Бамия в лавке Салиха нарасхват. В городе вечной зимы ее готовят для беременных в первом триместре из-за обилия полезной фолиевой кислоты. Пока не расхватали, возьму килограмм. В ожидании доставки садимся на скамейку побеседовать. Тут особый, неторопливый ритм жизни. Я стал продавать овощи и фрукты после 50. До этого работал в газовой конторе. Скучное занятие. Дети выросли. Дом, пусть и маленький, построил, дерево посадил, но беспокойство в сердце не утихало. На людей, распознавших свое призвание, смотрел с завистью. Белый, но дикой. У меня с пониманием призвания было туго. То ли я глух, то ли дело мое немым уродилось, думал я, надеясь на чудо. В доме Салиха на рынок ходили жена с младшим сыном. Однажды он пошел с ними. Там, среди ящиков с огурцами и апельсинами, ему открылась истина. В круговерти красок, звуков, запахов представил собственную лавку. Уволился из конторы, арендовал помещение, вложил сбережения в новое дело. Открыл магазинчик на нашей улице. Первые месяцы дались тяжело, потом наладилось. Цены у нас, как видишь, ниже среднего, не завышаем. Теперь утром просыпаюсь не потому, что надо, а потому что люблю. Дочь, жизнь учит не отступаться от мечты и веры, не бояться рискованных поступков. Скучаю, папа.